Один из наших локомотивов попробовал проскочить за Псков, однако утром вернулся обратно. Известно, что часть дороги за Лихославлем разобрана, начальник станции исчез, железнодорожные рабочие разбежались, ушли недалеко. Келлер хмыкнул, дуракам не хватило ума, так что мы взяли всех, просто почесав ближайшее село. Как оказалось, мастеровые ПЧ проживают рядом со станцией, бежать поленились, расползлись по домам, под бок своим неумытым барышням. Разобранные рельсы также отыскали без труда. Они же, сиречь местные мастеровые, сами и разобрали. Рельсы сложили метрах в 20 от дороги, присыпали землей и ветками, поскольку, как объяснил мне один из подонков, вывозить было ни на чем, да и лень, революции они не сочувствуют, думу презирают, а дорогу разобрали просто так, из любви к свободе. Келлер чуть помолчал. Я разозлился, государь, хотел вешать, потом передумал. Дураки они, не враги. Сами разобрали, теперь сами укладывают.